Винтер в задумчивости посмотрел на него. Что здесь правда, а что ложь? Какую цель, собственно, преследует этот человек? В палатке было невыносимо, но она все-таки предохраняла от прямых лучей солнца. «Да зачем вам это нужно, господин Захра?» — спросил он, наконец, с трудом подавив зевоту. Ему хотелось спать, как всегда, в послеобеденное время, когда с особой силой наваливалась усталость. «Мы сами еще не знаем, даст ли разведка какие-нибудь результаты. Тут еще дел на много месяцев. Объезжая рабочие места, вы ничего не узнаете, только попусту потратите время. Может, лучше скажете мне правду? Так будет проще договориться». Юсуф Захра, владелец отеля в Тамезрете, или кто он там был на самом деле, молчал. Смущенная простодушная улыбка исчезла, остался только сосредоточенный взгляд прищуренных глаз. «Я уже сказал, господин, что если будет начата добыча, изменится до основания жизнь во всей окрестности. Земля, где нельзя выращивать финики, оливки, пасти овец, станет вдруг стоить большие деньги». Винтер чуть заметно улыбнулся и кивнул. Кое-что начало проясняться. «Нет, это не террорист, не шпион, это обычный коммерсант, арабский торговец». «Да, возможно», — сказал он, стараясь сохранить серьезное выражение на лице. «Однако какое это значение имеет для вас?» «Такую землю можно купить, господин, или хотя бы заключить предварительное соглашение на покупку». «А потом снова продать?» Захра кивнул. «Все ясно. Купить за гроши ничего не стоящие земельные участки, а позднее сбыть их добывающей компании за приличную цену. Техника спекуляции земельными участками проникла уже и на самый край Сахары». «Но какая это была мелочь по сравнению с делами, которыми ворочают крупные компании, смех да и только!» «Я бы вам не советовал, господин Захра», — сказал он серьезно. «Что бы мы тут ни нашли, в любом случае сырье будет лежать на больших глубинах, на трех, а то и на 4000 метров. Разработки начнутся тут не через год-два, как вы предполагаете, а лет так через 10 или 15, когда добыча с таких глубин станет выгодной. А если цены на сырье упадут, разработки могут и вообще не начаться, и деньги, вложенные в земельные участки, вы никогда не получите обратно». Он замолчал. Захра ломал пальцы, возведя глаза к небу. «Вы серьезно так думаете, господин? Мне незачем вас обманывать. То же самое я скажу каждому, кто заинтересуется. А фосфаты?» «В этом районе фосфатов нет. А нефть?» «На глубине 1000 метров мы еще не нашли ее. Может быть, глубже? Не знаю». Захра удрученно смотрел на него. Разочарование казалось неподдельным. «На вашем месте я вкладывал бы средства на побережье. Возведите отель в одной из бухт Малого Сырта, и капитал вернется к вам через 5 лет. К вам будет ездить вся Европа». Верблюд опять издал страшный скрипучий рев. Не говоря ни слова, Захра взобрался в седло. Они смотрели, как он удаляется прочь через красноватый эрк. Тамезрет — 30 километров. «Ну, что скажете?» — спросил Винтер капитана Боукелику, который стоял за палаткой и мог слышать каждое слово. Тот пожал плечами. «В целом звучит правдоподобно. Мы установим его личность. Тогда все станет ясно. Если он действительно владеет отелем в Тамезрете, вероятно, можно ему верить. Неплохая мысль. Почему бы и не вложить деньги в землю, из которой каждую минуту может ударить нефтяной фонтан? Тут все об этом только и мечтают. Что же еще можно тут искать? А у него, к тому же, водятся деньги». «Мне тоже кажется, что это не связано с Тиссо», — в задумчивости согласился Войтех. «Думаю, теперь я могу пообедать. Непременно, доктор. И простите, что мы вас побеспокоили. В Габес вы уедете вечером или завтра утром?» «Если получится вечером, не могу дождаться минуты, когда залезу в море. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что в отель «Магриб» поступил на работу новый официант. Его зовут Махмуд Хахед. Он наш человек. Если похитители попытаются с вами связаться, сразу же информируйте его».